Глава 15. Холодный ручей. Хазарин не ложился спать. Прошедший разговор с Беккетом укрепил его во мнении бежать из страны в любом случае. Будет провал или успешная акция, это его не касается. Документы на имя представителя амурской фармации с возможностью заключать договоры с любым поставщиком, деньги, драгоценности, все уже лежало в тайнике неподалеку от границы. Самое главное – переждать шум, который начнется после заварушки. Граница будет перекрыта однозначно. Патрули и проверки на дорогах, вокзалах, мышь не проскочит. И все равно уходить надо. Он посмотрел в окно. Сквозь просветы высоких лиственниц, окружавших поселок, просматривалось едва сереющее небо. Пора. Не давал Хазарину покоя найденный в комнате американца жучок. Прослушка была подарком от Назарова. Мальчишка весьма любопытен, сует нос куда не следует, и поэтому нужно исходить из момента, что он уже знает о предполагаемой атаке во время пикника. Да, надо начинать. Люди, подобранные якутом, давно ждут в условленном месте. Чертова спешка. Приспичило же американцам провести операцию в максимально сжатые сроки. Но тут виноват сам великий князь Константин, подкинувший для заокеанских разведчиков такой лакомый кусочек в виде своей дочери. Лучшего рычага давления на дальневосточную политику России не придумаешь. Цинично можно слить взрослого человека, жизнь которого с годами обесценивается, а вот детки, за них будет грызня. Правильно рассчитали американцы. Как только они узнали о приезде княжны Меншиковой, сам хозяин подсуетился, шулер швабский, выдернули из спячки Хазарина и заставили крутиться, как бешеного волчка. Их идея была проста, как мычание коровы. Меншикову похитить и использовать для шантажа русского внешнего кабинета, чтобы заставить ворчливого медведя уйти с Корейского полуострова или хотя бы из Вансана, где развернулось грандиозное строительство военно-морской базы. Желая быть хозяевами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, СА и США не погнушаются никакими средствами для достижения цели. Мысленно обругав князя Меншикова эпитетами, из которых самыми приличными были болван и самовлюбленный идиот, Хазарин быстро встал с постели, он даже не раздевался, и достал из большой дорожной сумки рацию. Она была уже настроена на нужную волну, оставалось только включить. «Росомаха Кедру». «На связи», — хрипло выдавил динамик. Удивительно, но люди якута оказались довольно организованы, и, несмотря на предрассветные часы, не дрыхли на своем месте. Значит, кто-то из них имеет опыт в таких делах или наиболее ответственный, уже радует. «План А отменяется, переходим на второй», — бросил Хазарин. «Как понял, подтверди». «Понял тебя, Кедр, переходим на запасной. Когда быть на точке?» «В 5 ровно, ждите сигнала». «Принял. Отбой». Хазарин вздохнул. Теперь или он удачно соскочит со стрия кинжала, или его уничтожит клан Меншиковых. Идти против самого императора, что мочиться против урагана, как бы вульгарно ни звучала эта фраза. Проклятие на голову мальчишки. Но зачем лезет не в свое дело? Приезд молодого Назарова не планировался, но кто же мог предугадать желание княжны? Захотела взять с собой ручную собачку, а Хазарину теперь мозги напрягать, что с ним делать. Убить? Зачем ему нужна мелкая возня, в которой желание князя Константина улучшить свою породу перечеркивает дело всей жизни самого Ломакина? Ради этого он столько лет умело маневрировал между кланами, чтобы остаться незамеченным. Волхв умел себя настраивать и находить нужные решения во сне. Пока спишь, мозг отдыхает и перерабатывает десятки вариантов. Но сейчас пришлось измышлять на ходу. Но решение нашлось. Его рука снова нырнула в сумку и вытянула небольшую жестяную коробку из-под чая, всю расписанную яркими деревенскими мотивами вроде петушков и пляшущих краснощеких девиц. В ней Хазарин хранил несколько простецких колечек с мелкими камушками. Особо не выбирая, он взял 2 из них, а коробку закрыл и вернул на место. Решительно встал. Сейчас, пока еще в доме властвует сонное царство, надо действовать. И в первую очередь лишить силы 2 человек, представлявших наибольшую опасность. Выйдя из комнаты, он осторожно прошелся босыми ногами по прохладному полу и остановился возле двери, ведущей в гостевую, где сейчас спала Тамара. Присел на корточки и внимательно осмотрел небольшой зазор между дверным полотном и полом, сжал в кулаке одно из колечек. Раздался хруст раздавливаемого камешка. Хазарин щелчком отправил активированное кольцо в комнату и продолжил свое движение. Где обитал Назаров, он уже знал. Проделал такую же манипуляцию со вторым артефактом и только потом вернулся к себе. Теперь без спешки оделся, собираясь навсегда покинуть гостеприимный дом. Вещей брал минимум, потому что все остальное дожидалось его в логове. Свою роль Волх выполнил, осталось проконтролировать исполнение, но это уже издалека, сидя в уютном салоне своего внедорожника. Виктор Аркадьевич, хозяин дачного особняка, встретил его на крыльце. По его лицу Хазарину стало понятно, что Крауса-старший отчаянно трусит. Даже несмотря на прохладу раннего утра, на его висках скопились мелкие капельки пота. «Не трясетесь вы так, Виктор Аркадьевич», — брезгливо поморщился Ломакин. «Ничего страшного с вами не произойдет, если будете вести себя так, как я вам сказал». «А что будет с моей семьей?» — залопотал мужчина, быстро смахнув капли, проведя рукой по виску. «Кости с Никой остаются здесь, а нас вы просите уехать». «Вы знаете, что я конкретно планировал?» — глядя ему в глаза, спросил Хазарин. «Нет, вы только попросили меня снять на 2 дня мою дачу, заплатили за аренду. Чем вы здесь занимаетесь, я без малейшего понятия. Отто Карлович тоже не посвящал меня в планы, с одной лишь просьбой слушаться вас». «Вот так и говорите следователям, если они к вам прицепятся», — убавил жесткости Волхв. «И не бойтесь, что к вам начнут применять спецметоды. Для этого нужно особое разрешение коллегии, когда дело касается дворянина с даром. А она такого разрешения не даст. Чего вообще бояться, Виктор Аркадьевич? В мои планы вы не посвящены, и я об этом позаботился. Сейчас со своей женой вы тихо выйдете из дома и уедете в город». «А прислуга? Они ведь тоже глаза имеют», — не успокаивался Краусе. «Я прослежу, чтобы с ними ничего не случилось, но и лишнего слова не могли сказать». Хазарин бесцеремонно похлопал мужчину по плечу и подтолкнул его к дверям, словно намекая, что нужно торопиться. Через полчаса, когда стрелка уже подползала к 5, машина с четой Краусе через открытые лично Хазарином ворота выехала на улицу и помчалась прочь от дачи, старательно объехав стоявшие вдоль забора квадроциклы. Волхв успел заметить недовольное лицо жены Ирины Савельевны, но ему было наплевать. Пусть сердится. Зато потом лишнего ничего не скажет. Начнется расследование, весь поселок перетрясут. Конечно, в первую очередь начнут подозревать хозяев дачи. Почему ехали так рано? Какие такие необходимые дела вдруг появились? На фабрике работаете или на заводе? Дети малые остались в городском доме? Визит Тамары был организован в воскресенье, а сегодня уже понедельник. Дворяне, как ни странно, тоже работают. У них есть производство, офисы, кабинеты. Ранний отъезд замотивирован. Ломакин закрыл ворота, но не на замок, а с таким расчетом, чтобы можно было одним пинком распахнуть их. Взглянул на часы. Почти 5. Провозился вот с этим трусом. Пора начинать. Он вытащил из куртки рацию. «Росомаха Кедру». «На связи, Росомаха». «Готовность по команде. На позиции?» «Так точно. Ждем сигнал. Наблюдаем за домом. Видимость отличная». «Как только возьмете объект, сразу же уходите в лес. Остальные должны сесть на квадро и выехать из поселка. От КПП проедете 300 метров и свернете на старую просеку. Объект будет там. Подберете его. Дальше работайте с гонщиком. Периметр прошли без проблем?» «Отключено. Все четко». «Основную задачу понял?» «Да. А как быть с остальными?» «Охрану объекта ликвидировать. Прислуга будет спать. Младшего хозяина не трогать. Он не помешает. Есть еще один пацан. К нему особое внимание. Если начнет мешать, зачищайте». «Вот именно. Самая головная боль – мальчишка Назаров. Артефакт, который уже заблокировал его дар, рассчитан на 5 часов. За такое время можно что угодно провернуть. Главное, когда действие блокировки пройдет, княжна Меншикова уже будет за много километров от холодного ручья сидеть в каком-нибудь глубоком подвале с прочными стенами. Американцы напичкают ее снотворным, но это ненадолго. Дальше в ход пойдут уколы. У заморских спецов непростые таблетки, а магические инъекции. Блокираторы, замедлители реакции метаболизма, какой у них только дряни нет. Угробят организм княжны. А мальчишка, если его не придержать, даже без силы представляет собой вполне боевую единицу. Наслышан про его успехи. Черт побери, если бы охрана Меншикова спала в гостевых комнатах, а они же в хозяйском гараже разместились, вернее, в маленькой пристройке для слуг. Ладно, с ними решат кардинально. Все, пора уходить на заранее подготовленную позицию. До смены на въездных воротах осталось немного времени. Американец останется здесь и покинет дачу вместе с людьми Якута. Он в любом случае рискует, проводя акцию на территории чужого государства. За это ему и платят. Кстати, Жек уже проснулся, судя по возмущениям эфирных волн в его комнате. Психует, что рано подняли по измененному плану. Но такой вариант предусматривался. Закинув на плечо сумку, Хазарин последний раз окинул взглядом милый особняк, высокие нахохлившиеся в наваливающемся тумане сосны и лиственницы, и зашагал по дорожке к выходу. Аккуратно закрыл за собой решетчатую калитку и направился к КПП поселка. Там его машина стоит под присмотром верных людей. Ну, вот вроде все. Хазарин на ходу вытащил рацию и коротко произнес. Через 5 минут. Странным было ощущение после сна. Какая-то тварь душила его своими когтистыми лапами, все сильнее и сильнее сжимая горло, а узкие, похожие на металлические полотна, ножи изготовились для последнего удара. И он знал, куда будет направлен этот удар. Точно в ямочку под кадыком. Неимоверным усилием, вырвавшись из дурноты, Гришка со всхлипом скинулся на постели и очумело уставился в стену. Уняв непонятную дрожь в пальцах, он перевел взгляд на окно. Белая прозрачная кисия едва колыхалась от притока свежего воздуха, а туман, окутавший деревья, глушил все звуки. Обычно рассвет заполнен радостным пением лесных пташек, а сейчас как будто их разогнали по кустам, чтобы своим чириканьем не мешали спать жителям поселка. Что не так? Тишина? Так и время раннее. Поднял руку и поглядел на часы. Ну вот, 6:10. Конечно, рань. Собирались ехать в 7 часов. Так что еще можно немного подавить на массу. Вместо этого, с трудом подавив соблазн, он распахнул окно шире, чтобы прохладный воздух заполнил комнату и провел несколько активных упражнений, разгоняя кровь. Какая-то несуразность ощущалась в теле. Ничего не болело, все функционировало как положено, а вот не чувствовалось чего-то важного, без которого Григорий становился обычным человеком. Словно какой-то стержень выдернули. Пожав плечами, он снова подошел к окну и замер. В редких просветах тумана возле гаража промелькнули 2 темные фигуры. Они, крадучись, шли вдоль стены пристроя, где обычно жила прислуга, отвечающая за автомобильную технику. Один из них остановился, выглянул за угол и двинулся дальше. Еще ничего не понимая, Григорий с нарастающим удивлением заметил, что движения незнакомцев стали совсем непонятными. Они нагнулись, когда проходили мимо оконца, а потом расположились по обе стороны от дверей. Сердце волхва скакнуло вверх. Он увидел в руках этих людей оружие. Длинные стволы вздернуты вверх. Не иначе глушители навинтили на пистолеты. Ох, что здесь творится? Щелкнув пальцами, Григорий сформировал небольшое плетение, которое должно было вызвать осечки в оружии. Просто изменил структуру пороха в патронах. Вернее, хотел сформировать, потому что ничего не вышло. Данильзе, удивленный таким поворотом, он снова повторил движение пальцами. «Что за...» – запаниковал парень, потому что никогда еще не испытывал такого состояния. Любое движение руки создавало плетение, сбоев никогда не было. Даже малейший росчерк пальцами по воздуху мог сформировать руну. Мог, но не сейчас. Сейчас он чувствовал, что какой-то сдерживающий барьер не дает потокам силы вырваться наружу. И именно барьер или что-то похожее на обручи, которыми бондари скрепляют бочки. Так эти обручи непонятного происхождения настолько туго стянули энергетические потоки, что волхвование не представлялось возможным. Тем временем люди в темной одежде скрылись за дверью. «Черт, там же гвардейцы!» Со злости Гришка шарахнул по подоконнику и рванул из комнаты. Подбежав к Тамариной гостевой, со всех сил стал бить по полотну двери. Удивительно, но девушка распахнула дверь чуть ли не сразу. Она стояла перед Григорием в забавной пижаме бежевой расцветки со скачущими по зеленой лужайке зайцами. Лицо у нее было скорее удивленным, чем рассерженным. «Заходи, чего встал?» Мрачно буркнула она, пропуская Старицкого в комнату, не забыв за ним закрыть дверь. «Собирайся надвалить отсюда», — выдохнул Григорий. «У нас, кажется, гости с плохими намерениями. Только что видел 2 вооруженных людей возле гаража. Проникли в сторожку, а там ведь Дима с Серегой. Убьют же их». «Кинул бы в них адское копье», — метнулось куда-то в угол Тамара. «У меня дар блокирован», — чуть не взвыл парень. «И у тебя?» — застыла девушка и тут же лихорадочно стала копаться в своих вещах. «Беги к Еремку, он в торцевую комнату заселился. Да живей же, я оденусь и разбужу остальных». Гришка метнулся дальше, чуть не буксуя по гладкому мастичному полу. Сориентировался быстро, нашел комнату и таким же способом разбудил лейтенанта. Всклокоченный после сна Еремка сразу сообразил, что ему хочет сказать парень. Ему даже деваться было не нужно. Кажется, он так и спал, в шортах, футболке, не снимая кобуру. «Прикроешь меня щитом?» – спросил Еремка на ходу, сбегая по лестнице. «У меня сила блокирована каким-то непонятным заклятием», — пояснил Гришка, — «но я могу и без нее». «Я тебе покажу без нее», — рявкнул лейтенант. «Что за хрень, брат? Тамара наверху что-то кричит, а в доме как будто сонное царство». Он первым понесся по лестнице вниз, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, нигде не задерживаясь. Гришка старался от него не отставать, но лейтенанта не обогнал. Еремка с грохотом распахнул дверь и оказался на уличной веранде. И волчком завертелся на месте, согнувшись в три погибели, словно его кто-то ударил. Гришка только успел заметить расплывающиеся пятна крови на футболке гвардейца. Откуда-то из лесопарковой зоны раздались непонятные щелчки. Разом вспомнились навыки, вдалбливаемые Тагиром и Арсением на практических занятиях. Пусть и вбивались они в мальчишескую голову в детском возрасте, но сейчас они спасли ему жизнь. Ласточкой нырнув за пузатые керамические вазоны с пышной зеленой растительностью, он избежал попадания пуль в свою тушку. Один из вазонов принял на себя огонь и, жалобно крякнув, развалился на куски. Били кучно, стараясь не дать ему высунуть голову. Досадно, что лейтенанту не помочь и не вытащить его из-под обстрела. И пистолета не взять. Ситуация аховая. Пока его закрывают дурацкие горшки, но сама-то веранда простреливается со всех сторон. Стоит только нападавшим сменить позицию, хана. Разве что за угол прорваться. Почему никто не поднимает тревогу? Где Костя? Неужели Тамара не может его разбудить? Вероника тоже дрыхнет. Сейчас как никогда нужна помощь лекаря. Стоп. Куда ты девчонок толкаешь? Под огонь? «Костя!» – заорал Григорий, не поднимая головы. «Проснись уже! Тамара, не выходи на улицу! Прячься!» «Правильно! Куда ей без силы против оружия?» После таких воплей даже мертвые поднимутся, а не то что спящие. Но если до сих пор никого не видно из прислуги и гостей, вероятно, магическая атака с усыплением. Все дрыхнут, а его с Тамарой лишили дара. Точнее, поставили блок. «А, один черт! Почему он не может сломать его?» Скрежетнув от злости зубами, он попробовал еще раз мысленно пробежаться по контуру своей ауры. Все точки выхода энергии, пресловутые чакры, закрыты. Закупорены так, как бутылки с вином, пальцем не вытащишь. А если попробовать вбить их внутрь? Напрягаясь от неимоверных усилий, попробуйте, будучи неодаренным и без практики, хотя бы слегка напитать ауру энергии извне. Парень понял, что все тщетно. Какой-то странный алгоритм, основательно закупоривший эту самую бутылку. Со стороны беседки, где только вчера все ужинали и мило беседовали, шли три человека, облаченные в темную униформу, похожую на ту, в которую одевают муниципальных служащих, вроде грузчиков или мусорщиков. Они не торопились, с осторожностью поглядывая по сторонам. И приближались неумолимо, как метеорит к земной поверхности. «Ваня! Еремка!» — громко позвал Григорий, с тоской глядя на неподвижного лейтенанта, скорчившегося на ступеньках лестницы. «Как же глупо он подставился под пули!» Эх, кто-нибудь бы отвлек, пока он будет бежать к гаражу. Парень был уверен, что справится с парой убийц. Но для этого сначала надо пробежать открытое пространство на виду приближающихся наемников. Помещение скрыто за углом, и обзор со стороны особняка плохой. Напрягая все мышцы рук и ног, он уже собрался рвануть с низкого старта, когда дверь дома снова распахнулась, жалобно звякнуло разбитое стекло. На пороге показался Беккет, тащивший как мешок картошки неподвижную Тамару. Ее длинные волосы, которые девушка не успела забрать в косу, волной спускались по груди американца. Переодеться она успела, нацепив на себя бриджи рубашку, а вот на то, чтобы спрятаться, не хватило то ли времени, то ли удачи. Сам же автогонщик морщился от боли, с правой ладони обильно сочилась кровь. Хотел, наверное, зажать рот княжне, вот она и цапнула его от всей души. Как же она допустила к себе Джека? Что он с ней сделал? Выглядит девушка странно, безвольно, даже не дергается. Так и есть. Голова бессильно болтается от движения американца. Выстрелы тут же прекратились. «Стой, гадина!» — рыкнул как лев Гришка, стремительно сокращая расстояние между ним и Беккетом, уже примериваясь, куда врежет кулаком. Он не успел добежать до американца, нарвавшись на подоспевших помощников. Один из бандитов наставил на него пистолет. Время застыло в патоке. Гришка отчетливо видел, как палец медленно сжимает курок, а дульный срез оружия глядит ему в глаза. Его спасло кратковременное замешательство нападавших, смутившихся возрастом человека, волком кинувшегося к ним. Резким ударом по чужому запястью Гришка увел оружие в сторону. Хлопнул выстрел, оглушив его звоном и запахом пороха. Открытая ладонь летит в наемника и бьет того в подбородок. Наемник кувырком летит с крыльца, запинается лежащего еремкой и, падая, замирает. Второй нападавший оказался расторопнее. Перехватив пистолет рукоятью вперед, он попытался нанести боковой удар в голову, но Гришка уже поймал волну, как учил его Донской. Рука противника проваливается в пустоту и вдруг неведомым образом, схваченная в цепкий капкан, помимо своей воли делает разворот, уводя за собой тело хозяина. Незадачливый наемник всей тяжестью налетел на перила и с хэканьем перевалился через них. Не останавливаясь после приема, молодой волхв увернулся от среза глушителя, которым третий противник решил просто ткнуть ему в переносицу, нанес рубящий удар по запястью и локтевому сгибу, а следом коленом в бедро. И как-то забыл, что еще один человек, до вчерашнего вечера, не вызывавший у него опасения, остался за спиной. Оглушительный удар по голове бросил Гришку вперед. Упав на колени, парень с ужасом понял, что не может подняться. Сознание он не потерял, но в движениях наступило непонятное оцепенение. Нога в берце прилетела в лицо, и только после обжигающего удара парень опрокинулся на спину, чувствуя, как горячая кровь заливает подбородок и шею. «Стоять!» – выкрикнул американец. «Мальчишку не трогать! Уходим!» «Шеф сказал валить всех лишних!» – пробасил очухавшийся раньше всех наемник. Именно он и ударил Гришку. «Убрал оружие, дубина!» – чуть ли не взвизгнул американец. Если бы сейчас Григорий мог анализировать ситуацию, его бы позабавило, как Джек защищает плывущего на грани беспамятства, лежащего навзничь, нравившуюся ему мальчишку. «Быстро уходим!» Преодолев земное притяжение, Старицкий утвердился коленями на полу и с разрывающейся в груди болью смотрел, как бесчувственную Тамару волокут куда-то за дом. А потом громом среди ясного неба прозвучали выстрелы откуда-то со стороны гаража. Хлесткие, словно переломанные сильной рукой ветки сухостойного дерева. Раз, второй. Время то ли съежилось до состояния быстродействия, когда одни картинки сменяются другими, как в калейдоскопе, то ли растянулось, затягивая бесконечное прокручивание одного и того же события. Обмякшая девушка в руках бывшего коллеги-мага. «Жив, пацан!» — склонился над ним Дима, тоже далеко не в лучшей форме. На левом плече расплывалось кровавое пятно. «Вах!» — невнятно промычал Григорий, чувствуя, как во рту шевелятся зубы, а подбородок обожгло болью. Наверное, лицевые кости сломаны. «Тама! Не успел я!» — сокрушенно хряснул кулаком по полу Дима. «Ушли на квадрах. Ты полежи, пока не вставай!» Что он там делал, Григорий не видел. Он со злостью смотрел на бледного Костю, каким-то образом материализовавшуюся возле него. Телепортатор сам был не краше водителя княжны, такой же бледный и съежившийся. А Вероника мелькнула шустрой белкой мимо него и затараторила: «Отойдите от него, дайте мне посмотреть, у него серьезная рана». «Девушка, пожалуйста». Голос Димы-водитель то куда-то уплывал, словно нестабильная радиоволна, то снова пробивался сквозь вату. Григорий смотрел на Костю и шевелил губами. Ему казалось, что он высказывает все, что думает о бывшем, да и, наверное, теперь бывшем, приятеле, называя того трусом, ублюдком, спрятавшимся за спиной хрупкой девушки и даже носа не показавшим, когда убивали охрану Тамары, а ее саму, как безвольную куклу, куда-то утащили. Но Крауса-младший с непониманием уставился на залитого кровью парня, не понимая из его бормотаний ни слова. «База!» — надрывался где-то Дима. «Нападение на объект. Код опасности красный. Находимся на холодном ручье. Двое раненых, один убит. Преследовать не могу. У напавших транспорт». «Неужели Еремка погиб?» — снова обожгла мысль о дикости происходящего. «Мне же надо Тамару спасать. Нельзя просто так валяться и тупо смотреть на этого предателя». Он попробовал встать, но руки подломились, и он снова рухнул на деревянную поверхность. Тупая боль в затылке обрушилась гигантским молотом и его вырвало. Сил еще хватило отползти от непотребства, и его, уже крайне обессиленного, подхватил под руки Костя.